«Как это по-русски?» Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Передо мной лежит письмо нашего постоянного слушателя Бориса Васильчика из Петербурга. Письма, как всегда, весьма и весьма интересные и объемные. Вот один из вопросов связан с приставкой, которую большинство современных носителей русского языка, наверное, даже и не воспринимают как приставку. Борис Васильевич пишет следующее. «Я стал как-то перебирать русские слова с приставкой «су», и в памяти всплыло немало таких слов. Вот их неполный перечень. Суглинок, сузим, сукукровица, сумрак, сумерки, сурепка. Как мне кажется, сюда определенно можно отнести такие слова, как супротивный, сугрев, сумлеваться, пусть и просторечно, и так далее». Вывод Борис Васильевич делает следующий. «Я понимаю приставку «су» как что-то вроде сходной с «недо», «почти», «полу» и тому подобное. То есть, говоря «суглинок», мы имеем в виду почву, которая не совсем глинистая, но близкая к ней. А говоря «сукровица», подразумеваем субстанцию, похожую на кровь, но в чем-то от нее отличающуюся. «Возможно, я ошибаюсь», пишет Борис Васильевич. Борис Васильевич, сам ряд, который вы предложили, спасибо огромное, он действительно очень богатый, и практически все слова, которые вы приводите, и правда содержат приставку «су». Если мы обратимся к этимологии этой приставки, то она достаточно красивая, и перед нами, пожалуй, редкий пример настолько прозрачной индоевропейской приставки, которая появилась в славянских языках и характерна не только для русского языка. Дело в том, что до определенного времени развития письменности эта приставка писалась через букву, которая называется в кириллице «юз большой» и обозначала специфический носовой звук, носовое «о», которое утрачено во всех славянских языках, кроме польского. И вот эта самая приставка «су», которая когда-то давным-давно произносилась как «сум», это есть ни много ни мало та же приставка, которая в латинском оформляется как «кон». Напомню, что это пишется, если взять английское произношение, букв, как C-O-N. И вот эта приставка «су» означает то же самое, что и приставка «кон» в латинских по происхождению словах, например, «конкорданс» или «консонант». В русском языке эта приставка, еще раз подчеркну, во всех славянских языках, означает нечто совмещенное. Отсюда классический пример, известный всем филологам, об этом говорят обычно на первом-втором курсах в рамках либо старославянского языка, либо исторической грамматики русского языка, о том, что слово «супруг» и «супруга» происходит от упряжи. То есть супруг это, супруга — это те люди, которые находятся вместе в одной упряжи, и, соответственно, вот такой, такая метафора легла в основании этих слов. То есть то, что касается слова «судороги», то перед нами приставка «су» и корень «дергать». То, что касается слова «суматоха», то перед нами приставка, историческая приставка «су» и древний глагол «матошить», что означает «путать», и так далее. То, что касается суглинка, это не то чтобы не совсем глинисто, как пишет Борис Васильевич, земля, а скорее земля, которая содержит и глину, и, собственно, землю как таковую. Вот такова история происхождения приставки «су». Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Людмила Александровна. Часто в рекламах, вот, допустим, циркуплекса, произносили вместо клапанный клапанарный аппарат, агрегация говорили. Кроме этого, поднимался вопрос, что в разы говорить не принято, что это неправильно. Поднимался вопрос, что если говорить... И что, так вы будете перечислять все вопросы, которые у нас поднимались, или что-то уточнить и спрашивать более конкретно? Вот я как раз конкретно об этих вопросах и говорю. И, допустим, если мы говорим июль, то совсем не обязательно надо говорить месяц. Июля больше нет. Один июль. И этого достаточно. Но, несмотря на то, что это поднималось в передачах, это обсуждалось, я все чаще слышу «разы». Причем больше или меньше в разы говорят чиновники довольно высокого ранга, говорят политические деятели. Повторяется реклама циркуплекса в точности с такими же ошибками. Скажите, пожалуйста, разве вы не можете как-то, ну, хотя бы повлиять на то, что говорится по радио? Людмила Александровна, у нас всего трое, а радио много, радиоканалов и радиопередач. И кроме того, наверное, такого рода вопросы следует направлять конкретной редакции, а не в нашу программу, потому что мы же не можем отслеживать речь всех говорящих на радио и телевидении. Еще я бы добавил, Людмила Александровна, конечно, ваша уверенность в том, что влияние нашей передачи столь велико, не может не подкупать, но поймите, ради Бога, наша передача адресована прежде всего людям, и вовсе не обязательно эти нормальные люди, которые нас слушают, это чиновники высокого ранга и так далее, и тому подобное. И мы видим свою задачу не в том, чтобы научить чиновников, я боюсь, что их очень трудно чему-нибудь научить. Если я ошибаюсь, и если мне докажут, что я ошибаюсь, я буду очень благодарен. А главная наша задача заключается в том, чтобы вы задавали нам вопросы, чтобы люди, которые просто вот сейчас сидят у своих радиоприемников и слушают, чтобы они интересовались родным языком. Вот в этом наша задача. И мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что каким бы авторитетом наша передача ни пользовалась, нам, конечно, не удастся исправить все ошибки, которые звучат из уст, тем более из чиновных уст, в эфире самых разных мастей. Ну, а потом, безусловно, это носит рекомендательный характер. Мы же, конечно, не можем на основании, вот что мы это уже обсуждали, это уже проговорили. Пожалуйста, вот теперь так не говорите. Ну, к сожалению, приходится слышать даже среди людей рядом живущих или работающих, конечно, ошибки, но не заставишь изменить, да, речь. И тем не менее, Людмила Александровна, спасибо вам за вашу такую подкупающую уверенность. Как это по-русски? Да, слушаем еще ваш вопрос по телефону. У меня вопрос будет орфоэпический, но опять же связанный с рекламой. Что просить, так совпало. И позвольте мне высказать свое мнение. Да, вы только не представились. Ой, простите, меня зовут Валентина. Я хочу сказать, что реклама звучит на радио. Причем одна и та же реклама звучит несколько раз в день на протяжении многих дней. И если там что-то не правильно с точки зрения русского языка, то ведь это тиражируется и вбивается в память. Вот чем опасна реклама. Ведь если рекламу принимают, то ведь наверняка кто-то ее цензурирует. Ну, не цензурирует, а во всяком случае смотрит. Редактирует. Редактирует, да. Так неужели нельзя сделать так, чтобы тот человек, который отвечает за русский язык рекламы, нес полный, да, ответ? Да вот нет такого человека. Посмотреть специального. Посмотреть бы на него, да. Да. Вопрос мой такой. Вот последнее время меня просто царапает, когда я слышу, как говорят, офтальмология. Знаете, вот это вот авто, или как будто слово авторемонт там или что-то. Знаете, вот офтальмология или онкология, причем это несколько раз, или говорят экономика. Понимаете, здесь должно быть все-таки, наверное, в офтальмологии и онкологии, пусть редуцированные, но все-таки «о». И такая небрежность произношений, особенно на радио, мне кажется, недопустима. Как вы полагаете? Спасибо. Валентин, спасибо большое. Сейчас, а я добавлю, Антонина тоже по этому поводу пишет, что часто можно слышать и по радио, и так «молодежь, поговорим», куда ж девалась буква «о». Ну, по поводу «молодежи» и «поговорим» — это, скорее всего, либо какие-то диалектные особенности человека, который выступает публично, потому что мне неизвестны такие процессы в русской орфоэпе перехода безударных «о» в звук «ы». Скорее всего, может быть, у человека какие-то проблемы с произношением просто каких-то конкретных слов. Ну, или сильно редуцированный гласный воспринимается, да, как «ы», там «молодежь», как некий, а он призвук, воспринимается которого... как «ы». Там, на самом деле, не «молодежь», разумеется. Угу. А вот то, что касается произнесение онкологии, а офтальмологии и так далее и тому подобное, то, Валентина, вы же и сами ответили на ваш вопрос по поводу редукции в русском языке. В русском языке безударный гласный «о» произносится как «а». Таковы правила произношения. Долгое время в иностранных словах, может быть, поэтому вам так режет слух, правда, не во всех далеко словах, в интеллигентной среде сохранялось вот это вот произнесение «о» в таком виде, в каком оно произносится в языке источники. И, например, до сих пор орфоэпические словари рекомендуют говорить «оазис» или «барокко», «рококо» и так далее, «маэстро», допустим. Но в случае с онкологией и офтальмологией, скорее всего, либо перед нами пример неудачного разбиения слова при произнесении, поэтому мы выделяем вот это вот «авто» или «онкология». Может быть, это, опять же, связано с неправильным интонационным контуром фразы. Но в русском языке иначе эти слова произнести нельзя. Это не литературно сказать «онкология» и «офтальмология». Здесь нужно добавить вот что. Валерий Анатольевич это имел в виду, но, может быть, это не вполне четко прозвучало. Все дело в том, в частности, с каким темпом, с какой скоростью произносится слово. Если у человека, а у диктора, который наговаривает рекламу, который записывает ее, именно так дело и обстоит, если у человека хорошо поставленный голос, и он при этом достаточно медленно произносит, то, что и должно на самом деле звучать, начинает звучать неестественно. Мы все прекрасно об этом знаем. Вспомните фильм «Моя прекрасная леди». Вспомните, как Элиза Дулиттл, вот в этом классическом английском фильме, как она произносила классические звуки английского языка, и сколько там на самом деле оказывалось оттенком внутри, казалось бы, одного и того же звука. Вот здесь происходит нечто подобное. Да, когда мы произносим в обычном аллегровом темпе речи офтальмология, онкология, то у нас и звучит, естественно, тот звук, который должен на месте этого безударного «о» находиться. Это не «а», это не «о», это звук, который близок к «а», но он вовсе не равняется звуку «а» полного образования. Если же мы произносим это медленно и при этом хорошо поставленным голосом, тогда вместо этого какого-то усредненного, непонятно какого звука, у нас начинает звучать «а» полного образования, и тогда возникает то, что и возмущает нашу слушательницу. Возникает не офтальмология, а офтальмология. Вот это уже неправильно, вот это уже ошибка. Кстати, что касается экономики, то по законам редукции русского языка вот это безударное «э» в начале слова должно звучать как «ы». Вот оно, по всей видимости, при таком произношении начинает восприниматься как отклонение от нормы и даже как «и» вместо «ы». Конечно, здесь, опять же, все очень непросто. Здесь нужны редакторы, которые разбираются в этих тонкостях и которые помогут диктору, записывающему рекламу, освоить эти тонкости и перешагнуть через эти трудности. А наблюдения нашей слушательницы, мне кажется, отнюдь не лишенными оснований. А как это по-русски? Вот на пейджер нам пришел вопрос. Мне один раз сказали, что дочь учится на менеджера. Я спросила, в какой области? Мне сказали, в любой. Ведь она же будет менеджером. А менеджер – это просто руководитель. Поясните ситуацию. Ну, вообще-то менеджер – это не руководитель, а скорее управленец. Правда, в русском языке у слова «управленец» есть такой ненужный ассоциативный орел с отрицательной оценкой. Но так как управлять можно в разных сферах человеческой деятельности, управленец может работать и на заводе, и на фабрике, и в туристической фирме, также и менеджер может заниматься управлением теми или иными процессами, связями с общественностью или людьми в любой области человеческой деятельности. Понимаете, в Петербургском университете есть факультет от менеджмента. Он так и называется. Менеджмента и не уточняется в какой области. В любой. Другое дело, что в отраслевых вузах есть также факультеты менеджмента, и там понятно, если это, допустим, университет, который раньше назывался Институтом холодильной промышленности, то факультет соответствующий готовит менеджеров в этой сфере. Тут есть просто разные вещи. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!